Нам с дедом одну бороду дали на двоих. Дед Филипп унес ее. Куда? На тот свет. А ты сходи на тот свет, принеси ее. И хохот на всю горницу. Больше всех приставала с расспросами бойкая шалунья Елька, прозванная отцом ласково Коконей-Маконей. Сережа, напротив, был молчалив и застенчив. Он любил незаметно присесть где-нибудь в уголке и слушать без конца эти разговоры взрослых о войне да о колхозах, о тяжелых дорогах, о плутании в метель, о встречах с волками, а то еще про нечистую силу. Иду я, братушки, с мельницы через выгон в самую полночь, осень, грязь, в двух шагах ничего не видать, он и летит. Голова вроде вон конфорки, круглая и светится, и хвост лентой вьется, искра от него во все стороны. Стоп себе, думаю, это ж змей. Этой осенью гости перевелись. Так ребятишки придумали другую забаву. Как только отец, убравшись со скотиной, приходил к обеду, они с визгом и хохотом бросались на него с печки, с палатей, лезли по ногам с полу, забирались на плечи, на спину и весело приговаривали «пилю-дуб, пилю-дуб», это у них называлось «спилить дуб». Андрей Иванович топтался, как слон по полу, подходил к высоко взбитой убранной постели и, придерживая детишек, издавал громкий вздох. «Ух ты! Спилили!» и валился вместе с ними на кровать. То-то было визгу и хохоту, барахтанье в подушках ребятишек, пока не разгоняли их сердитые окрики матери. «Вы опять всю постель скомкали! Вот я вас мутовкой, да по мягкому месту, да по башке родителя вашего, который дурью мучается!» А за обедом сидели чинно, работали ложками в перегонки, особенно когда мясо таскали из чашки по общей команде отца. «Папань, ты говорил, но не сниматься пойдем к фотографу», — сказала Елька, отработав ложкой. «Я тебя сам сниму», — ответил Андрей Иванович, подмигивая Надежде. «В ботинях?» — обрадовалась Елька. «Ага, давай тащи их». Елька соскользнула со скамьи и побежала в горницу за новыми ботиночками. «Вот они, мои ботини! Снимай!» «Это мы сейчас! Надевай их!» Андрей Иванович принес сапоги, поставил на табуретку Елю и сказал, «Ну, Коконь-Маконя, покажи, как ты будешь стоять у фотографа!» «Вот как!» — Еля вытянула руки по швам и замерла. Андрей Иванович поднес сапоги к вискам, накрылся черным платком и глядел, пригнувшись из-под платка на Елю. «Ты меня видишь?» «Вижу», — ответила Еля. «И я тебя вижу. Завтра будет карточка готова». Маруся, Елька, Саня захлопали от радости в ладоши, а Сережа и мать засмеялись. Тут и вошел Санька Клюев. Снял шапку и, глядя себе под ноги, изрек от порога. «Андрей Иванович, тядька тебя зовет. Что случилось? Нам штраф принесли, 700 рублей. Ежели не заплатите, говорят, в 24 часа все отберем и распродадим». «Кто говорит?» «В бумаге написано. Мамка в голос вопит. Не знаем, что и делать». «За кем еще ходил?» «За Алдониным. За Бандеем». «Ладно, приду», — сказал Андрей Иванович, провожая парня. «Доигрались», — сказала Надежда. За столом Бородиных воцарилась мертвая тишина. Даже ребятишки присмирели, толком не понимая, что случилось, отчего так посуровили отец с матерью. Наконец Андрей Иванович обмыл над лоханью руки, обтер полотенцем усы и двинулся к вешалке. «Не ходил бы ты, Андрей», — неуверенно сказала Надежда. «Еще чего», — отозвался сердито Андрей Иванович от порога. «А может, всех вас там на заметку возьмут, как эти самые алименты?» «Ты вон со стола убирай, да скотину напои», — насупившись, отвечал Бородин, натягивая шапку. «А в мои дела не суйся, я и без тебя разберусь как-нибудь. «Гляди-ка, твои дела, а это чьи дела?»